Не глядя на Устеменко, сказал адмирал, тоже замученная, то в Москву тайно от меня ездила, попозже за мной туда примчалась, здесь в больнице со мной. Работает же она, начальство на нее ругается. Дед вдруг крикнул ошалелым голосом. Яички, старый дьявол, позабыл, убей меня, Родион Мефодич, яички же в чайнике заварены. Стой, ребята, не чавкай картохи, с яичками будем, стой, погоди. Как ей живется-то там? На работе ценят, не вдаваясь в подробности, ответил Степанов. Вообще не жалуется. Как будто об этом спрашивал Устеменко. А если я сам не понимаю? Начальник ОХО, товарищ Пенкин, к 16 часам полностью выполнил приказание полковника Свирельникова. Гнетов был одет с иголочки, даже шинель ему успели подогнать в соответствии с его узкими плечами. К 7 часам вечера, когда по широким улицам заполярного города засвистала пурга, старший лейтенант закончил оформление документов и на себя, и на заключенную Устеменко А.П. Очень бледный, с красными глазами, с крепко сжатым ртом, Гнетов, наконец, вышел к ней в коридор. Аглая Петровна сидела до чрезвычайности прямо и в сумеречном свете маленькой лапешки казалась совсем молодой. Поверх ватника на ней был сильно поношенный пальтишко, голову она повязала серым вязаным платком, мальчиковые ботинки начистила до блеска, в руках держала сидр. «Ну все», — сказал ей Гнетов, и, взглянув на светящиеся стрелки трофейных часов, присел рядом, по обычаю перед дорогой. Она смотрела на него сбоку блестящими глазами. Гнетов вынул пачку папирос, предложил молча ей. Она закурила, все еще глядя на своего странного следователя. Он смотрел в сторону. Огонек папиросы освещал его измученное лицо. «Володьки!» — во множественном числе подумала она, с горькой жалостью. «Сколько вас на свете, Володьки!» Трижды он предъявлял документы, покуда они вышли к машине, к Воронку, который дожидался их у ворот тюрьмы. Конвоя не было. Гнетов сам сел с ней в кузов и стукнул кулаком шоферу. «Поехали, Ден!» И на вокзале никакого конвоя не было, и в вагоне, почему-то мягком, с ковровой дорожкой, и с тихим пощелкиванием отопления их никто не ждал. Гнетов откатил дверь, пропустил Аглаю Петровну вперед, снял шинель, вышел в коридор и надолго остался там, присоветовав ей устраиваться. «Он везет меня в Москву», — твердо и счастливо подумала она, — «иначе быть не может. Но не имеет права со мной разговаривать на эту тему. Я не буду у него спрашивать. Если он не говорит, значит, ему нельзя». Запах тюрьмы, к которому она привыкла на этапах и в лагере, вдруг показался ей нестерпимым в этом теплом и тихом вагоне. А Гнетов, словно догадавшись об этом, едва поезд двинулся, принес Аглае Петровне склянку одеколона, наверное, бегал в киоск на вокзале. И одеколон, и мыло в красивой обертке, и зубной порошок, и даже щетку зубную. Неужели приметил, какая у нее страшная и старая щетка была там, в тюремной больнице? Не сказав даже спасибо, лишь взглянув на него, на одного из этих Володек, она ушла мыться, а когда вернулась, на столике в купе уже был приготовлен настоящий ужин с бутербродами, с печеньем, с какой-то золотистой рыбкой, нарезанной на бумаге, с подсохшим пирожным и с бутылкой молока, заткнутой бумажкой. И яблоки тоже были два. Два яблока, про которые он сказал, что ей нужны витамины. За едой они ни о чем не говорили. Поужинав, она все прибрала со свойственной ей красивой аккуратностью, стряхнула салфетку, выкурила папиросу и, попросив у своего следователя бумагу и карандаш, села писать себе памятную записку в ЦК. Теперь, когда она нисколько не сомневалась, в том, куда ее везут,